Глава 10. Гатца сказал в публику: Форчун задержан на основании анонимного звонка. Он находился под действием морфия, найден шприц и принадлежности. Я вспомнил о телевизионной игре «Скажи правду». Свидетелями процедуры опознания в игре становятся миллионы зрителей. Что-то не сходится у людей, которые в этой игре подвергаются мукам допроса. Тот, кто находится на помосте, отчаянно пытается скрыть свою сущность. Он лжет. Лжет лишь потому, что он в отчаянии, потому что его ожидает ужас камеры. В телевизионной игре человек лжет, чтобы добиться аплодисментов и приза. Он лжет хитро, о себе высокого мнения. «Расскажите об этом, Форчун», — сказал Гатцо. «Я описал нападение на меня и мои поиски с Сэмми, опустив при этом рассказ барона о Вайсе и 25 тысячах долларов. Я почти слышал, как они там внизу затаили дыхание. Большей частью это были полицейские, хладнокровные профессионалы, но там были и нормальные граждане. Публика. Серое чудовище толпы. Они беспощадны не потому, что они низкие или подлые, а потому, что не представляют, что значит стоять здесь, наверху. Они не могут себе представить мук одинокого, неизвестного, стоящего на помосте. Это не обвинение, это факт. Мы все принадлежим к серому чудовищу толпы, пока по какой-то коварной случайности не окажется там, наверху, в полном одиночестве. «Форчун наркоманом у нас не числится», — пояснил Гатцу публике. «Он работает частным детективом, когда вообще работает. Он, кроме того, был матросом, барменом, гидом, паденщиком, чернорабочим, актером, студентом. Когда-то репортером и бог знает кем еще. Я бы сказал, работник по случаю, среднего возраста. Я сомневаюсь, что он зарабатывает достаточно для того, чтобы позволить себе даже маленький порок. Как это, собственно, получается, что вы никогда по-настоящему не работали, Форчун?» «Я никогда не мог найти настоящей работы, капитан. Я действительно никогда не находил такой работы, чтобы она того стоила. Больше всего мне нравилось разрешать проблемы других людей. Я говорил об этом с людьми во всем мире, и немногие могли мне просто и убедительно объяснить, зачем они работают, что они делают, почему они выбрали свою работу, и что она дает для их собственного удовлетворения. Многие подчивали меня трехчасовой солидной речью, с большим воодушевлением и множеством слов. Иные просто изумленно смотрели на меня. Они выглядели озадаченными. Никто никогда их не спрашивал, почему они работают, что они делают. И, видимо, они сами себя тоже никогда не спрашивали. Возможно, они боялись спросить себя об этом. «Все в порядке, Форчун. Спускайтесь вниз». Обычно арестованных представляет судье. Гатца об этом ничего не сказал. И я понял, что у него в отношении меня другие намерения. Это было приятно. Это значило, что Гатцо и его ребята решили меня лишь слегка отшлепать. В коридор меня вывел участковый детектив, который отказался исполнять роль охранника и передал меня в приемный Гатцо женщине-секретарю. Та была красива, но я никогда не знал ее имени. Гатцо тоже не знал точно, как ее зовут. Он никогда не был женат. Женщины действовали ему на нервы. Я прождал час, погруженный в молчание и сигаретный дым. «Входите», — велел Гатцо, когда наконец пришел. Теперь я сидел в полумраке кабинета Гатцо и едва мог поверить, что снаружи было раннее зимнее утро. Гатцо наблюдал за мной из-за своего письменного стола. Он был суров, но достаточно долго прожил в суровом мире, чтобы примитивно и жестоко не отыгрываться на других. суровый человек, который не решается сурово наказывать. Я имею достаточно оснований, чтобы помариновать тебя неделю, Дэн. Я знаю. Переходите к делу, капитан. Ты не поленился, Дэн, продолжал Гатсу. Верхний Ист-Сай, Нижний Виллидж, Вестчестер. Все ради Сэмми Вайса? А почему бы не ради Вайса? Ты не настолько близок с ним. Он хорошо заплатил? Вообще не платил. Ты уверен, Дэн? Вопрос был серьезный. Гатса настойчиво хотел узнать, платил ли мне Вайс. Но интересовало его не то, есть ли у Сэмми деньги и не продажен ли я. Я прикинулся дурачком. Если он хочет дать мне понять, о чем идет речь, пусть скажет. Совершенно уверен, капитан. Я рассказал со всеми подробностями, что предпринял до сих пор, правда, исключая морг и рассказ барона. Я рассказал о Джордже Эймсе, о достопочтенной семье в Норчестере, о Кармине Коста и все, что я знал об убийстве. Вайс утверждает, что он ударил Редфорда и ушел, когда тот еще был жив, — спросил Гатса. Так он и мне сказал, приблизительно в половине второго. Мы знаем, что Редфорд в 1:15 еще был жив, когда Вайс пришел к нему. Я был не совсем уверен в этом. В конце концов, швейцар видел его в час. За 1:15, пока говорят только показания этой девушки, Фаллон. Значит, Вайс тоже утверждает это. Он был еще жив, и тогда, когда Сэмми покинул его около половины второго. По словам Вайса, миссис Редфорд напрасно звонила в 2 часа. Мы знаем, что у нее не было ключа от квартиры. Впрочем, она не располагала временем, чтобы убить Редфорда и достаточно быстро опять уйти, чтобы показаться швейцару к указанному им времени. Гатса потер свою щетину. Вся семья без исключения отпадает по времени между 12 и 3 часами. Мы не нашли ничего подозрительного в личной или деловой жизни Редфорда. Если Вайс его не убивал, то для кого-то другого остается 30 минут, чтобы войти, убить его и незаметно исчезнуть. И никого хоть в какой-то степени подозреваемого. Сестра Уолтера Моргана подозревает Дидру Фаллон. Чудесно. Только у нее, увы, алиби и нет подходящего мотива. Замужество возникло довольно неожиданно. Все в один голос говорят о том, что Джонатану девушка нравилась. Что она выигрывала? «Для меня главный подозреваемый Уолтер», — сказал я. «Он нуждается в деньгах. Его голова была в петле, которая медленно угрожающе затягивалась. Он извлекает наибольшую пользу из смерти дяди, и притом он болезненно надменный человек, который, вероятно, никогда не знает, что сейчас совершит». «Но он таков немало лет», — сказал Гатса. «Почему же он убил дядю именно тогда, когда ему осталось ждать денег всего год? А если из-за пола барона? Уолтер и прежде оказывался под нажимом и никогда не убивал. Но в этот раз дядя не захотел платить. Это могло его вынудить. Если ждать богатства осталось меньше года, этого недостаточно. Но все же попытайся доказать мне, как Уолтер мог из Нотчестера убить дядю, и я распоряжусь его задержать». Что с орудием преступления? Кажется, это был сувенир, кинжал, малайский крис, который всегда лежал на письменном столе Джонатана. Его нет. Серые глаза Гатса буквально сверлили меня насквозь. Ну ладно, конечно, со стороны преступника было сумасшествием забрать с собой кинжал, но ясно, что тот, кто это совершил, был в панике. Мы все знаем, что Вайс никогда не планировал убийство, но он именно тот человек, который со страху может схватить кинжал и убежать с ним. слишком взвинченный, чтобы его протереть, но все же достаточно опытный, чтобы знать, что на нем остались его отпечатки пальцев. Обычная паническая реакция. Я переменил тему. Что вы знаете о поле барыни? Все, включая тот факт, что мы ни в чем не можем его обвинить. Разве только ты выступишь как истец? Гатце ухмыльнулся. Он знал, что у меня на руках нет никаких доказательств для предъявления иска. Поскольку я ничего не ответил, он продолжил. После того, как Уолтер Редфорд сказал нам, что он действительно был должен деньги барону, мы решили того отыскать. Он пришел добровольно вчера вечером. Я полагаю, после того, как разделался с тобой. Мы с ним поговорили. Он утверждает, что посылал Вайса получить деньги. Сказал, что сам ищет Вайса. На момент преступления он имел алиби. И как оно выглядит? Гатцо с каменным лицом произнес. Некая Мисти Даун, которая танцует и поет в клубе на 5-й улице, находилась с ним до часа в его квартире. Девушка по имени Карла Девин проводила с ним время между 1:30 и 6. Он сердцеед. Мы проверили это у обеих женщин. Они подтвердили его показания. «Они сговорились», — сказал я. «Кто это Девин?» «Их называют девушками по вызову, как тебе известно. Они делают счастливыми богатых мужчин, когда те приезжают в город. Она живет с 4 другими девушками в квартире на Университет Плаза. Барон тоже там часто бывает. Девушки работают на свой страх и риск, но барон устраивает контракт. Черт возьми, но ведь они обе у него в кармане. Докажи мне, что они врут. Я совершенно уверен, что видел Мисти Даун вечером около 8 часов вместе с Вайсом. Они сели в такси. Другими словами, барон, вероятно, врал, когда утверждал, что Вайс больше у него не был. Не обязательно. К тому времени барон не знал, что Редфорд мертв. После того, как ты узнал обоих, Вайс, вероятно, убежал от этой Даун. Потому барон и начал его преследовать. Я закурил сигарету. Вы же знаете не хуже меня, Гатсо, что барон весьма проницательный сукин сын. Несмотря на это, он якобы судил Уолтеру $25,000, хотя знал, что заплатить тот не может. Ты полагаешь, что эти деньги вовсе не карточный долг? Барон прежде имел репутацию шантажиста. Он держал людей на крючке. Работал с женщинами, знаете, шантаж с компрометирующими фотографиями. Никакого насилия, лишь немного простого, вежливого шантажа. Вымогательство ему больше подходит. И что из этого следует, Дэн? Дядя не хотел платить ни за что, и за это он поплатился жизнью. Я полагаю, это важно. Нажим ведь только усиливается. Речь уже идет не только о $25,000. Мотивы меняются, — пояснил я. Когда Вайс пришел ко мне, он был расстроен, но в нем не было смертельного страха. Он пытался купить у меня алиби. Но он никогда не стал бы этого делать, если бы дело касалось убийства. Он бежал бы, не останавливаясь. Следовательно, я делаю вывод, что он ничего не знал о смерти Редфорда. Он бы в жизни не пытался купить алиби на убийство. Нет, я могу поклясться, что он совершенно не догадывался о смерти Редфорда. Ну, хорошо, допустим. Он еще не знал, что человек уже умер. И что же? Он даже предполагать не мог, что Редфорд умрет, что его зарежут. Он не мог и украсть $25,000. Черт возьми, но ведь, придя ко мне, он признался, что был у Редфорда. Это было равносильно признанию. Нет, история, которую он мне поведал, была правдой. иначе он бы сразу схватил деньги и удрал, как он делает это сейчас, когда испытывает настоящий страх. Гатсо кивнул. Свидетели его видели. Он не верил, что сможет тебя купить. Он хотел лишь сообщить тебе свою версию, с тем, чтобы она распространилась дальше, чтобы ввести в заблуждение. Когда тебя убедить не удалось, он удрал, спасая свою жизнь. Гатсо откинулся назад на стуле. Ты рассуждаешь логически, Дэн. Что бы сделал или не сделал рационально мыслящий человек. Но перепуганный тип, вроде Вайса, способен на все. Я бы больше сомневался, что Вайс тот, кого мы ищем. Окажись, он ведет себя хитро и разумно. Я встал. Я могу уйти? В любое время. Я посмотрел на него. Повторю еще раз, капитан. Вы не ищете никого другого, пока у вас есть Вайс. Вы даже не пытались это делать. Сверху вам не позволяют этого. Но я искать могу. Не усложняй дело без надобности, Дэн. Я ушел. Я чувствовал себя совсем не так хорошо, как должен был бы чувствовать себя человек, которого отпустили после ночи, проведенной в тюрьме. Мне было трудно. Сэмми Вайс был никто, ничто, он где-то скрывался. Почему же на этот раз появились некоторые сомнения?